Второе. Бургомистр Дангрии. Хитрость Паки. Зал, куда они вошли, был окаймлен расписными колоннами, пол выложен красными и белыми плитами, в дальнем конце начиналась великолепная резная деревянная лестница, которая вела наверх. «Ого!» — сказал Паки, изумленно озираясь. На колоннах висели щиты и скрещенные мечи, потолок был изукрашен самоцветами. «Ого!» — повторил Паки. «Ваш бургомистр должен быть богат». «Подождите здесь», — сказал стражник, пересек зал, поднялся по лестнице, и сразу же дюжина солдат, звеня оружием, спустилась вниз. Они прошли мимо мальчиков, приветственно подняв копья, вышли за дверь. Еще двое вышли сбоку, один из них поздоровался. «Добрый день, бургомистр сейчас выйдет», после чего оба поднялись по лестнице и остановились на первой площадке. «Ну и ну», — прошептал Паки, — «а у короля Дагоната такой же дворец, и он тоже полон солдат?» Он стал обходить зал, рассматривая колонны и щиты на них. Теори хотел было пойти за ним, но остался на месте, потому что по лестнице спускались люди. Величественный господин средних лет в длинных красных одеждах, отороченных мехом, золотой цепью на шее, и бледный молодой человек в черном. «Первый, наверное, есть бургомистр», — подумал Теори и тихонько позвал Паки. Но тот скрылся за колоннами в дальнем конце зала и, должно быть, не слышал его. Величественный господин подошел к Теори и дружелюбно сказал: «Добро пожаловать в мой город». Теори поклонился: «Благодарю вас, бургомистр». Бургомистр протянул ему руку. «Добро пожаловать», — повторил он, — «будь моим гостем». Он осмотрелся. «Я думал, вас двое». «Да, со мной мой друг Паки. Он потрясен великолепием вашей ратуши и осматривает зал. Я позову его». «Неважно, пусть смотрит спокойно», — улыбнулся бургомистр. «Для этого вас сюда и позвали. Я покажу вам гораздо больше». Он обернулся к своему спутнику. «Мой писарь позаботится об удобных комнатах для вас обоих здесь, в ратуше». «Вы очень добры», — сказал Теори. «Я в восторге от вашего предложения. Мы, простые путешественники, очень хотим осмотреть ваш город, но, к сожалению, не можем здесь оставаться долго». «Ну уж, на пару-то дней можно задержаться». «Очень жаль, но никак невозможно». Тут появился Паки. Он выглядел возбужденным, но Теори не заметил этого. «А вот и ваш друг», — сказал бургомистр. «Добро пожаловать, добро пожаловать. Я слыхал, тебе здесь очень понравилось». Паки неловко поклонился и ответил: «Здесь очень красиво, господин бургомистр». «Пойдемте-ка наверх», — отозвался тот. «Немного времени у вас найдется. Пойдемте, пойдемте». «Но нам еще надо успеть к Ардуку», — сказал Паки, делая шаг назад. «Я оставил там кое-какие вещи». «Я распоряжусь, чтобы их принесли», — сказал бургомистр. Он поднял руку, и два солдата спустились по лестнице. «Мы с благодарностью принимаем ваше приглашение», — сказал Теори, «но, как я уже сказал, мы не можем долго оставаться здесь». «Ты торопишься?» — спросил бургомистр, подойдя к нему почти вплотную. «Я очень хотел бы послушать, что нового на Востоке». Теори вдруг ощутил беспокойство. «Мы мальчики с гор», — сказал он как можно беззаботнее, — «и ничего нового рассказать вам не можем». Бургомистр ткнул его пальцем в грудь. «Так вы не везете никаких новостей с Востока?» — спросил он свистящим шепотом. «Ну что ж, придется задержаться здесь на день-другой». «Это совершенно исключено», — сказал Теори. «Ты останешься», — сказал бургомистр, — «ты должен остаться. Мой друг, он пока еще не приехал, но он очень хочет с тобой поговорить». Неясное беспокойство перешло в недоверие. «Ваш друг?» — сказал Теори резко. «Я вас не понимаю. Какой друг?» «Увидишь», — улыбнулся бургомистр. «Пошли со мной, дорогой». Солдаты стали рядом с Теори. Они тоже улыбались, но руки их лежали на эфесах мечей. Теори с ужасом заметил, что меж колонн появились вооруженные люди. Обдумать положение, решить, что делать, он не успел. Вопль Паки заставил его оглянуться. Тот успел отойти назад и стоял у самой входной двери, прижав руки к груди. «Эй!» — крикнул Паки. «Не беспокойся! Оно у меня здесь! Не беспокойся, я о нем позабочусь!» Он рванул дверь и выскочил на улицу. Дальнейшее произошло очень быстро. Дружелюбное выражение на лице бургомистра сменилось злобным и жестоким. «Задержать его!» — крикнул он. «Хватай! Держи!» Солдаты бросились к двери и исчезли за ней. Бургомистр последовал за ними, остановился у двери, оглянулся на Теори и тоже выбежал наружу. Теори, в свою очередь, подбежал к двери, рванул ее, но внутрь Сунулись копья, грозные глаза приказали ему оставаться на месте, и дверь захлопнулась. Он слышал шум снаружи, но понять, что там происходит, не мог. «Ах, Паки!» — дрожащим голосом воскликнул он. Паки почуял опасность и прикинулся, будто письмо у него. Хитрость удалась, но что с ним теперь будет? Не лучше ли признаться, что у Паки нет письма, которое, кажется, интересует бургомистра? Нет. Этого делать нельзя. Нельзя выдать письмо, от которого, возможно, зависит судьба королевства. Надо использовать время, выигранное Паки. Теори подошел к боковой двери, но услышал за нею голоса. Выйти на улицу не удастся, возможно, здание окружено. Тогда он пересек зал и, едва не сбив с ног бургомистерского писаря, помчался вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Лестница привела его в зал со множеством дверей, он открыл наугад одну и помчался через комнаты и залы. Сзади слышны были шаги, кто-то кричал «Держи его, чтобы не сбежал!». Оказавшись в оружейном зале, Теори прихватил арбалет и колчан со стрелами и побежал вверх по другой лестнице. На следующем этаже он задержался у окна, выходившего на рыночную площадь. Толпа на ней кипела, одних солдат он насчитал человек 20. Неужели они искали Паки? О, хоть бы он смог убежать. Снизу послышался шум, и Теори побежал дальше, стараясь ступать как можно легче. Теперь он знал, что делать. Еще одна лестница вверх, еще один богато обставленный зал, коридоры, комнаты. Наконец, распахнув тяжелую входную дверь, он попал в комнату с высокими узкими окнами и второй дверью в глубине, остановился и подумал: все, рано или поздно они найдут меня. Он осмотрел комнату, запер дверь, через которую вошел, задвинул засов. Другая дверь вела в маленькую комнатку, ее он оставил открытой, а к запертой двери придвинул стол и подумал: надо надеяться, они найдут меня не сразу, да еще им придется потрудиться, чтобы войти внутрь. Он сел на пол так, чтобы видеть двери и окна, и положил рядом арбалет и стрелы, а затем достал письмо. Час пробил. Он должен прочесть его и уничтожить, чтобы враги не узнали, что в нем.